ту минуту спустился с третьего этажа господин Энбо. Он видел из окна сцену с участием Григуаров и вышел встретить гостей. Как всегда, вид у него был холодный и учтивый. Лишь необычайная его бледность свидетельствовала о пережитом потрясении и пролитых слезах. Человеческие страсти были укрощены. Господин Энбо остался только чиновником, корректным и непреклонным, решившим исполнить свой долг. «А знаете, — сообщил он, — наши дамы еще не вернулись». Григуары впервые встревожились. Сесиль еще не возвратилась. Но как же она возвратится, если шутка углекопов затянется? «Я думал было разогнать их, — добавил господин Энбо. К сожалению, я в доме один, и к тому же не знаю, куда послать слугу, чтобы он привел четырех солдат и капрала. Они живо очистили бы улицу от этого сброда». Роза, все еще стоявшая в передней, вновь осмелилась вмешаться. «Да что вы, барин, они же совсем не злые». Директор покачал головой, а шум на улице все возрастал, и камни с глухим стуком непрестанно ударялись о фасад. «Я на них не сержусь и даже извиняю их, ведь только по своей тупости они воображают, будто мы упорствуем от того, что желаем им зла. Однако я отвечаю за спокойствие. Подумать только, по дорогам, как меня уверили, разъезжают жандармы, а я с самого утра не могу дозваться ни одного». Он оборвал свою тираду и, пропуская госпожу Григуар, сказал: «Да что же мы тут стоим? Прошу вас, сударыня, пожалуйте в гостиную». Но тут прибежала из кухни перепуганная кухарка и на несколько минут задержала всех в передней. Она заявила, что не ее вина, если обед получится невкусный, ведь до сих пор из Маршьена не привезли заказанное слоеное тесто для курника, хотя кондитер должен был прислать его к 4 часам дня. Очевидно, посыльный заблудился, мечется где-то по дорогам, испугавшись этих разбойников. А может быть, они даже ограбили его, вытащили все, что было у него в корзинах. Она ясно представляет себе, как кондитера подкараулили за кустами, расхватали все сдобные пироги, и их мигом проглотила 3000-я армия этих несчастных, которые кричат перед домом, требуя хлеба. Во всяком случае, она тут ни при чем. Хозяина она предупредила, и если из-за революции обед выйдет неудачным, то лучше она все кушанья бросит в огонь, чем осрамиться, подав их на стол. «Потерпите немного», — сказал господин Энбо. «Еще ничего не потеряно. Возможно, кондитер приедет». Повернувшись к госпоже Григуар, он сам отворил перед ней дверь в гостиную и только тогда, к великому своему удивлению, увидел, что на диванчике в передней сидит человек, которого он до этой минуты в полумраке не заметил. «Как? Это вы, Мегра? Что случилось?» Мегра поднялся, и из темноты возникла его пухлая, искаженная ужасом физиономия. Куда девалось его спокойное самодовольство важной шишки? Он смиренно объяснил, что позволил себе пробраться к господину директору, чтобы попросить о помощи и покровительстве, если разбойники нападут на его лавку. «Но вы же видите, мне самому грозит опасность, и у меня никого нет», — ответил господин Энбо. «Лучше бы вам сидеть у себя дома и стеречь свои товары. Фу, у меня в лавке железные решетки, да и жену я там оставил стеречь». Директор говорил нетерпеливо и с явным презрением. «Нечего сказать. Хороша охрана. Хилая, худенькая женщина, которую муж скоро в гроб вгонит своими побоями. Я, право, ничем не могу вам помочь. Постарайтесь сами защитить себя. И советую вам сейчас же возвратиться домой. А то они опять требуют хлеба, слышите?» Действительно, опять раздались громовые возгласы. Мегра показалось, что выкрикивают и его имя. Вернуться сейчас домой было невозможно. Его бы растерзали. И вместе с тем ему не давал покоя страх перед разорением. Он приник лицом к застекленной двери и, обливаясь потом, дрожа всем телом, смотрел и слушал, ожидая катастроф. Григуары же решились, наконец, пройти в гостиную. Господин Энбо старательно выполнял роль радушного хозяина, но напрасно он приглашал гостей присесть. В запертой комнате, где еще засветло, затворили ставни и зажгли две лампы, веяло ужасом при каждом новом крике толпы, доносившемся с улиц. приглушенные гардинами, портьерами, коврами, эти гневные крики сливались в протяжный гул, исполненный смутной, но жуткой угрозы, и внушали сидящим в гостиной жестокую тревогу. Разговор поминутно обращался к этому необъяснимому бунту. Господин Нэнбо удивлялся, как он ничего не предвидел.